Прочитаем из Евангелия от Луки, 2 главы, 41 стиха. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И увидевши его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Ты знаешь, Боже, мое желание, мои молитвы слышишь ты. Отрок. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. Предписывал закон всем израильтянам. В Палестине было принято считать, что в 13 лет мальчик становится мужчиной и обязан исполнять все предписания закона. Но подготовление к этому начиналось на год раньше. В силу этого обычая 12-летний Иисус был взят на праздник Пасхи в Иерусалим. Пасху евреи празднуют 7 дней. По окончании праздника паломники возвращались домой. Обычно родственники, соседи и друзья наперед уговаривались, где они задержатся ночевать, чтобы совместно продолжать дальнейший путь. Об Иисусе евангелист Лука написал, что он с детства возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Он не причинял никаких забот и хлопот своим воспитателям. В его послушании и разумных действиях Иосиф с Марией были всегда уверены. Но случилось нечто особенное. Отрок Иисус не пришел вечером к родителям на условленное место ночлега. Те стали искать его между родственниками и знакомыми, но не могли найти. Никто не видел его на пути из Иерусалима. Возможно, он остался там. Пасха в Палестине праздновалась во время начала жатвы. Время было жаркое. Путешественники отправлялись в путь ранним утром. Иосифу с Марией целый следующий день пришлось потерять на возвращении в Иерусалим. Слова «через 3 дня» нужно понимать в еврейском значении, то есть на 3-й день, так как евреи считали и считают дни не с утра до утра, или от полуночи до полуночи, а от вечера до вечера, и часть принимают за целое. Через 3 дня, или как мы бы сказали, на 3-й день, Иосиф с Марией нашли Иисуса в храме. Это был не громадный собор, а ряд зданий, притворов и дворов. В одном из притворов собирались желающие углубиться в познание Священного Писания. Еврейские раввины в этом отношении являются очень внимательными и обращают внимание даже на такие мелочи, какие для других народов остаются незамеченными. Любовь к Слову Божию, вероятно, обнаруживалась у Иисуса с раннего детства, и можем думать, что родители сразу направились искать Его там, где занимались изучением Писания. Нашли Его среди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Какой здесь пример для нашей молодежи и старших? Если Иисус, исполнявшийся премудрости от Бога, нашел нужным поучиться у обыкновенных смертных учителей, кто же мы, пренебрегающие знанием других? Человек, берущий на себя обязанность учить, должен уделять много времени и внимания для изучения преподаваемого им предмета. Иисус не только слушал, но глубоко интересовался слышанным и спрашивал о том, что было неясно или непонятно. Нередко мудрые вопросы слушающих помогают учителям лучше уразуметь то, чему они учат других. Вопросы и ответы Иисуса приводили в изумление старых, опытных законников. Да дарует Господь каждому учителю побольше учеников, подобных отроку Иисусу, который слушал, спрашивал и отвечал. «Зачем было вам искать меня?» спросил Иисус родителей, упрекавших его, что своим исчезновением он причинил им великую скорбь. Рассказала ли ему когда-либо мать о его чудесном происхождении и рождении? Или он инстинктивно чувствовал свое неземное призвание? Он как бы с упреком сказал им: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему, то есть в словах и делах Божьих?» Евангелист отмечает, что Иосиф с Марией не поняли сказанных им слов. Время и близость нередко стирают существующие границы и необычайные делают простым. Иосиф с Марией, вероятно, забыли о том, что им было возвещено об Иисусе прежде его рождения. И подрастающий Иисус был для них только хорошим мальчиком, а не будущим спасителем людей своих от грехов их. И был у них в повиновении. Иисус не настаивал на своем, что ему нужно изучить закон Божий, чтобы стать учителем народа. Он пошел с родителями в Назарет и занимался там указанными ему делами. По обыкновению, в день субботний, он ушел в синагогу и читал там священное писание. Это позволялось и поощрялось. В рабочие дни он занимался плотничеством и со временем приобрел известность плотника. И в этом Иисус является великим примером. Преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человека. На первом месте стоит премудрость, которую он приобретал не от великих учителей, а от наблюдений за жизнью. Не школы, а внимательность делают человека мудрым. Возраст был на втором месте, а заключением является самое главное. Иисус любил Бога, и Бог любил Его. Иисус любил людей, и люди относились к Нему с любовью. Иисус во всем является для нас наилучшим примером. Взирай на Него и поступай так же.